В эфире рубрика «Детский мир». Сейчас вы услышите рассказ Виталия Бианки в исполнении народной артистки России Марии Григорьевны Петровой. Глупые вопросы. Тихо в комнате. Отец с утра сел за стол, пишет. Вдруг распахнулась дверь, вбежала его маленькая дочь. «Мама ушла. Мне одной скучно. Можно я буду у тебя играть?» «Хорошо, только тихо. Садись вон у окна и не мешай мне». Взяла стул, взобралась на него с ногами и рассматривает книжку с картинками. Но книжка старая, давно знакомые картинки. Из раскрытого окна виден берег реки, опушка леса. Книжка летит на пол, дочь уже на подоконнике. «Птичку вижу!» — говорит она через минуту тихонечко, будто про себя. «Птичку!» — поправляет отец, не поднимая головы от бумаги. «Какую птичку?» «Да просто птичка маленькая!» «Просто птичек не бывает». «Нет, бывает. Вот такие». «Какого цвета?» «Какого? Птичьего цвета. Серенькая да беленькая. В реке на камушке сидит. Еще другая его по берегу бежит. Смотри, смотри, кланится. А та ей с камушка хвостиком кивает». «Мне отсюда не видно. А другая какого цвета?» «Песочненького и с галстучком». «Песочного цвета, с черным галстуком и кланяется. О, это зуёк. А та на камушке хвостом кивает. Это плиска, трясогузка. У каждой птицы свое имя». «Я знаю. Он, сорока белобока, из села вылетела. По земле скачет. Хвостатый какая. А чего такой хвост?» «Ну как отчего? Что ты спрашиваешь?» «Не знаешь. Отчего зуёк кланяется, а плиска хвостиком кивает? Это они здороваются». «Какие пустяки! Разве птицы здороваются?» «А вон еще птицы белые-белые, большие!» «Ну, чайки!» «Ну да! Да-да-да-да-да! Они рыбку из воды клюют! Ой! А зачем они белые?» «Ой, какие глупые вопросы! Я сказал тебе, мне не мешай, а ты все время со мной разговариваешь! Ступай отсюда! Займись своими игрушками! Ступай, ступай! Нечего!» Дочь надула губки, всхлипнула, но ослушаться не посмела, ушла. Отец вдруг положил перо, посмотрел в окно и крепко задумался. А вечером, когда дочь пришла поцеловать его на ночь, он сказал ей: «Ты прости меня, пожалуйста, что я утром назвал твои вопросы глупыми. Они совсем не глупые. Я подумал, и теперь могу тебе рассказать 3 сказки». «Ой, расскажи, расскажи!» Обрадовалась дочь, и она ловко вскарабкалась к нему на колени. «Отчего у сороки такой хвост?» «Первая сказка», — сказал отец. «Жила-была птица. Спросишь, какая?» «Да никакая, просто птица, и все тут. У нее имени не было, одно название — птица. И жила она, знаешь, где? У человека в голове. Один раз человек открыл рот, хотел зевнуть. Она пырх и вылетела. Смотрит, день весенний, веселый, небо голубое-голубое. На нем солнце, белые облака, простору сколько. Внизу стоит лес, кудрявый, густой, тенистый, уютный такой. А ниже леса река. Вода бежит, блещет, по берегам кусточки зеленые, песок золотой горит. Ах, думает птичка, красота какая, весело как. Весело-то весело, а кушать надо. Видит, мухи, комары кругом летают. Замахала крылышками, погналась за ними. А крылышки у нее ни длинные, ни короткие, ни круглые, ни острые, средненькие. Машет крылышками, за мухами, комарами гоняется, а поймать не может. Вдруг мчится стриж. Вперед пронесся, круг дал, да назад, да вниз, да вверх, вправо, влево, да всех мух, комаров и переловил. Вот, говорит, как летать надо, чтобы мух, комаров ловить. Вот какие крылья для этого надо, видела? Посмотрела птица, у него крылья длинные-длинные. Сложит их, под ними хвоста не видно. Узкие крылья, острые, как кривые ножницы, если их растопырить. Ну так и в лес полечу, думает птица. Прилетает в лес, а там чаще. Крылья за ветки задевают, хвост поворачивать не успевает. А хвост у нее не длинен, не короток, не широк, не узенький, средненький. Выскочила из чащи сорока, хохочет. Да разве с таким хвостом в лесу летать? Тут во какой хвост надо, видела? И подняла свой хвост. А хвост у сороки длиннее самой сороки. Крылышки тебе поменьше бы надо, покруглей, а хвоста прибавить, чтобы верть и повернула, верть и в другую сторону. В чаще-то все так. Дернула хвостом, и нет ее. Ну, думает птица, значит, на реку мне лететь надо. И полетела. Тут первой сказки конец, а тебе ответ. Отчего у сороки такой хвост? Кому зуёк кланяется, а плиска хвостом кивает. Вторая сказка, говорит отец. Прилетела птица на реку, села на обрыв и видит. По песку у самой волны бегает зуёк. Побежит и станет. А станет, сейчас кланяться начнет. И кланяется. А на камушке в воде сидит тоненькая плиска и все хвостиком кивает, все кивает хвостиком. Птица думает, о, кому это они кланяются? Уж не мне ли? Вдруг жип! Со свистом пронес над ней чеглок-соколок и пропал. Зуёк и плиска кричат птицы, счастье твое, что ты смирненько сидела, а то увидел бы тебя чеглок-соколок и унес когтях, пискнуть бы не успела. Птица удивилась, а почему бы он меня увидел, если б я двигалась? Да потому что ты на земле сидишь, кругом тебя одни камни, тихо все, не шевелится. А кто шевельнется, того сразу заметно. Так чего же вы-то кланяетесь, вы-то чего киваете? А мы у волны живем. Волна колышется, и мы колышемся. Нам так надо. Станем смирно, а кругом все движется, все качается, сразу нас заметно. Вот тут второй сказки конец, а тебе ответ. Кому зуёк кланяется, а плиска хвостиком кивает. И третья сказка. Почему чайки белые? Птица думает, в воздухе мне не прожить, в лесу не прожить, и на реке, выходит, тоже не прожить. Я прятаться не умею. Кто бы меня защитил? И видит, летит, плывет над рекой белая чайка. Вдруг чайка крылья сложила и пала в воду. Пала в воду, крыльями над спиной взмахнула и опять на воздух поднялась. А во рту у нее рыбка. Тут еще и еще со всех сторон налетели белые чайки. Стали над рекой кружиться, падать, подниматься, из воды рыбок таскать. Вот славно, думает птица. Пристану к чайкам и сыта буду, и цела буду. Чайки большие, чайки сильные. Они меня от чеглока-соколка защитят. Полетела к белым чайкам. «Примите меня в артель!» Посмотрели на нее белые чайки и говорят, «Не годишься ты в нашу артель! Как ты своим носом рыбку будешь ловить? У нас, видишь, носы крепкие, острые, а твой нос не крепок, не мягок, не тупой, не остренький, средненький!» «Ничего, как-нибудь!» — говорит птица. «И серенькая ты!» — говорят белые чайки. Даже и не поймешь, какого цвета. А мы, видишь, белые. А почему вы белые? Спрашивает птица. Нам другими быть нельзя, отвечают белые чайки. Первое дело, рыбки из воды нас видеть не должны. А то разве их поймаешь? Рыбки снизу смотрят. Над ними потолок белый, водяной потолок. А над ним небо, на нем облака белые. Нас, белых, над белым, под белым рыбкам не видно. Второе дело. Мы дружной артелью рыбку ловим. Разлетимся в разные стороны, и каждая высматривает рыбку. Рыбка стадами ведь ходит. Вот мы и глядим друг за дружкой издали, из глаз не выпускаем. Вот сложила подружка крылья, пала на воду. Ага, значит, рыбка там. И все мы к счастливой подружке спешим. Все рядом ловить принимаемся. Издали мы друг на дружку сбоку смотрим. И нам друг дружку хорошо видать. Ведь белые мы, заметные на воде и над берегом. А тебя, серенькую, нам не усмотреть. Ты над берегом полетишь – не видно. Мимо леса – не видно. И под небом – не видно. Уж на что у чеглака соколка глаза острые, и тот тебя не приметил. А кого не видно, для нас того и нет. «А как же я?» – спрашивает птица. «Да тебя и вовсе нет!» – отвечает белый чайки. «Ты кругом средненькая, ты выдуманная. Таким под солнцем места нет. Вот посмотри-ка ты на себя в воду!» Посмотрела птица вниз. Там, в тихой реке, все как в зеркале. И белые чайки кружат, и зуёк кланяется, и плиска хвостом кивает, и сорока прилетела, на кусту сидит, и стриж в небо мчится. А её птицы нет. «И лети-ка ты, — говорят чайки, — назад, откуда взялась». Делать нечего, полетела птица назад, к своему человеку. Человек тот как раз спал, рот разинул. Птица и вспорхнула ему в голову. Человек глотнул, вздохнул, проснулся, говорит: «Он, сон какой приснился, будто жила-была птица». И тут третьей сказки конец, а тебе ответ, почему чайки белые. Сова. Сидит старик, чай пьет. Не пустой пьет, молоком белит. Летит мимо сова. «Здорово, — говорит друг». А старик ей: «Ты, сова, чайная голова, уши торчком, нос крючком, ты от солнца хоронишься, людей сторонишься. Какой я тебе друг?» Рассердилась сова. «Ладно ж, — говорит старый, — не стану по ночам я к тебе на луг летать, мышей ловить, сам лови». А старик: «Вишь, чем пугать вздумала, утекай, пока цела». Улетела сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит. Ночь пришла. На стариковом лугу мыши в норах свистят, перекликаются. «Погляди-ка, кума, не летит ли сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком?» Мышь мыши в ответ: «Не видать совы, не слыхать совы. Нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на лугу приволье». Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали. А сова из дупла: «Хо-хо-хо-хо, старик, гляди, как бы худо не вышло. Мыши-то, говорят, на охоту пошли». «А пускай идут, — говорит старик, — чай мыши не волки, не зарежут тёлки». Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут, землю роют, шмелей ловят. А сова из дупла: «Хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хуже не вышло, все шмели твои разлетелись». «А пускай летят, — говорит старик, — что от них толку, ни меду, ни воску, волдыри только». Стоит по лугу клевер кормовистый, головой к земле виснет, а шмели гудят, слуга прочь летят, на клевер не глядят, цветень с цветка на цветок не носит. А сова из дупла: «Хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хуже не вышло, не пришлось бы тебе самому цветень с цветка на цветок разносить». «И ветер разнесет, — говорит старик, — а сам затылки скребет. По лугу ветер гуляет, цветень на земь сыплет. Не попадает цветень с цветка на цветок. Не родится клевер на лугу, не по нраву это старику. А сова из дупла. Хо-хо-хо, старик, корова твоя мычит, клеверу просит. Трава, слышь, без клевера, что каша без масла. Молчит старик, ничего не говорит. Была корова с клевера здорова, стала корова тащать, стала молока сбавлять. Пойло лижет, а молоко все жиже да жиже, а сова из дупла. Хо-хо-хо, старик, говорила я тебе, придешь ко мне кланяться. Старик бронится, а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит, мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут. Шмели на чужих лугах гуляет, а на стариков луг и не заглядывает. Клевер на лугу и не родится, корова без клевера тащает, молока у коровы мало, вот и чай белить старику нечем стало». Нечем стало старику чай белить. Пошел старик, сове кланяться. Уж ты, совушка-вдовушка, меня из беды выручай. Нечем стало мне старому белить чай. А сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами туп-туп. То-то говорит старый. Дружно не грузно, а врозь хоть брось. Думаешь, мне-то легко без твоих мышей? Простила сова старика, вылезла из дупла, полетела на луг мышей пугать. Сова полетела мышей ловить, мыши со страху попрятались в норы. Шмели загудели над лугом, принялись цветка на цветок летать. Клевер красный стал на лугу наливаться, корова пошла на луг клевер жевать. Молока у коровы много. Стал старик молоком чай белить, сову хвалить, к себе в гости звать, уваживать.